Ешь, крокодил. В клинике был час пик. Множество людей толпилось в вестибюле, халатов не хватало. То, что нужно, сказал Коля и занял очередь. Вы к одному больному? Спросила гардеробщица, когда подошла их очередь. Да, сказал Дмитрий Дмитриевич, к одному. Тогда я вам дам один халат на двоих. Сначала один пройдет, потом другой. Мы к разным, быстро сказал Коля. К разным. Да-да, подтвердил Дмитрий Дмитриевич. Мы к разным больным. Гардеробщица подозрительно на них посмотрела, но халаты выдала обоим. Они быстро поднялись по лестнице, осторожно обогнули какую-то величественную фигуру в белоснежном халате и, разыскав 17-ю палату, отворили дверь. «Вот он!» — тихо сказал Коля. «Смотрите!» Весь жизненный опыт Дмитрия Дмитриевича приготовил его к тому, что Колин человек окажется выдумкой. Но то, что он увидел... Коля бросился было к своему старому знакомому, но, вспомнив свой план, подошел к средней кровати. «Серафим Яковлевич, я к вам», — сказал он. «Ко мне?» — удивился Серафим Яковлевич. «А кто же вы такой будете?» «Я вчера говорил с Леной, у вас есть такая внучка». «И она прислала вам вот это». Коля поставил на тумбочку банку с вареньем. «А в пиджаке у тебя что?» Подозрительно взглянув на Колю, спросил Серафим Яковлевич. «Доставай, доставай!» «Это насос, просто насос, велосипедный». «А что же ты мне голову морочишь? Моя Ленка, да чтобы с тобой разговаривала. Нужен ты ей очень». «Ничего», — ответил Коля, покосившись на Дмитрия Дмитриевича. Михантьев не сводил изумленного взгляда с фарфорового лица незнакомца. «Мы с ней того хорошо знакомы». «Что-то не верится». Серафим Яковлевич насмешливо прищурился. «А ведь ты, парень, не ко мне пришел. Ты что, меня своим насосом надуть хочешь? Меня не надуешь. Знаешь, какая у нас палата? Специальная палата. Иди отсюда, не то санитаров позову». «Я к нему», — признался Коля, показывая на третью койку. Он вспомнил, что Серафим Яковлевич охотник поболтать. «Я первый его открыл, а нас не пускают». «Что, и второй к нему?» «Да, мы к нему». «К нему уже ходят. Профессор Кучерявый с лаборантом. Такой важный профессор, что даже говорить со мной не хочет. Я ему стал было советовать по ходу дела. Тоже не первый день на свете живу, а он как окрысится. Нанес полную палату всяких ящиков и проводов, как Колещук. В этого беднягу впился. А нам покой нужен. Не допущу вас к больному. То хоть профессор приходил. А ты кто? Сестра? А, сестра?» В полголоса позвал Серафим Яковлевич. «Мы тоже, мы тоже. Не нужно звать, Серафим Яковлевич, ну, прошу вас!» Торопливо зашептал Коля. «Мы тоже ученые. Вот Дмитрий Дмитриевич, так он кандидат наук, физико-математических». «Не знаю», — в раздумье проговорил Серафим Яковлевич. «Уж и не знаю, разрешить вам или не разрешить». «Разрешаю», — твердо сказал он. «У вас тоже разные ящики?» «Нет», — сказал Коля. «У нас дело похитрее, но попроще». «Доставай, доставай. Ишь, чё придумали?» Серафим Яковлевич с интересом стал наблюдать, как Дмитрий Дмитриевич и Коля вытаскивают из карманов составные части своего устройства. В дверь заглянула сестра, и Дмитрий Дмитриевич, искоса на нее взглянув, бросился к Серафиму Яковлевичу и быстро сказал: «Спасибо, спасибо, все здоровы, жена, дети». Сестра ушла, а Серафим Яковлевич успокоил: «Ладно, работайте, Только объясните, что к чему. Понимаете, этот человек говорит, только никто его не слышит. А его нужно услышать, понять. Может быть, он знает, какое ему лекарство нужно, понимаете? А ему не нужно никаких лекарств. Он сам себя лечит. Вот ночью. Сон меня не берет? Так что тут делается? Как начнет метаться, весь как в огне, светится. А нынче ночью даже походил немного, на четвереньках. Легко-легко ногами и руками перебирал, словно большой таракан, прости Господи. Если бы я сам не проснулся, не услышал бы, наверное. Потом лег и притих. Ну, конечно, хорошо его голос послушать, а то я один тут говорящий. Дмитрий Дмитриевич собрал устройство, и Коля со остервенением начал накачивать камеру. «Спокойней, Коля, спокойней, устанешь быстро», — говорил Дмитрий Дмитриевич. Коля стал качать медленнее. Палата наполнилась тонким свистом, камера раздулась, и он поднес свисток к рту незнакомца, который лежал с закрытыми глазами и никак не реагировал на возню возле себя. Видимо, он понял, что его никто не слышит, и молчал. Коля и Дмитрий Дмитриевич переговаривались шепотом, поглядывая на дверь. Однако первым Бориса Федоровича заметил Серафим Яковлевич. Он громко кашлянул, но было уже поздно. Дмитрий Дмитриевич, покраснев как кумач, выпрямился. Коля продолжал держать свисток возле рта незнакомца. «Что?» — сказал Борис Федорович, обращаясь к Серафиму Яковлевичу. — Что? От нас кричишь? Серафим Яковлевич виновато отвел глаза. Ну, а Борис Федорович был уже возле Коли. — А ты что тут делаешь, крокодил? — спросил он и протянул руку к насосу. Борис Федорович хотел еще что-то добавить, но в этот момент в комнате ясно прозвучал голос. Такого необыкновенного тембра, что все вздрогнули. Даже охотник приподнялся на локте. «Ешь, крокодил, ешь, крокодил!» Дважды повторил голос и замолк. В руках у Коли была пустая камера. «Заговорил!» — закричал Борис Федорович. «Он! Это он заговорил! Ну как вы это сделали?» «Я сам не понимаю», — сказал Коля и посмотрел на Дмитрия Дмитриевича. «А как все просто!» Немного разочарованно протянул Борис Федорович. «Простая футбольная камера. Но позвольте, что вы, сами не ожидали?» «Ждали, ждали. Да не того», — сказал Дмитрий Дмитриевич. «Получилось большее, гораздо большее. Мы думали услышать его голос, знали, что язык его нам не знаком, а он, по-видимому, знает русский язык. Не могу понять». «Поймешь, поймешь. Молодцы, что и говорить. Молодцы!» — торжествует, закричал Серафим Яковлевич. «А что же вас смущает?» — сказал Борис Федорович. «Раз он знает наш язык, то мы имеем дело не с пришельцем из другого мира. Признайтесь, ведь и у вас мелькнула подобная мысль. А с человеком земным нашим, но почему-то не похожим на других людей». Серафим Яковлевич перебил. «А вы заметили, что Борис Федорович сказал? Что ты тут делаешь, крокодил? А он больной». «Так он просто повторил», — восторженно глядя на старика, воскликнул Коля. «Он только повторил конец фразы. Да-да, Борис Федорович сказал мне, что ты тут делаешь, крокодил. А он и повторил». «Значит, не мы его, а он нас услышал», — сказал Дмитрий Дмитриевич, и по его улыбке Коля догадался, что все стало на свое место. «С ним нужно общаться, спрашивать, говорить с ним», — проговорил Борис Федорович. «Правда, он еще очень слаб». «Слаб?» — негодующе закричал Серафим Яковлевич. «Слаб? А вон, видите, на спинке кровати краска сошла. Это он под утро силу пробовал, согнул спинку, а я головой покачал. Что это ты делаешь, мол? А он понял и назад выправил. Только вот краска сошла. Ну, пойдемте ко мне в кабинет, предложил Борис Федорович. Только почему вам не все понятно? У вас все так просто, даже я могу разобраться. Камера, насос и какая-то штучка с ручкой. Молодцы! Что и говорите, молодцы! Вызывающий, как будто не к месту, заговорил вдруг Серафим Яковлевич, глядя на дверь. Все обернулись. На пороге стоял Евгений Леонович. Он окинул взглядом всю комнату и вначале ничего не понял. Потом понял и рассердился. Очень рассердился, так как увидел в руках Коли технические приспособления. «Дмитрий Дмитриевич!» — кипя от злости, сказал Евгений Леонович. «Я рад, я очень рад!» «Я тоже», — ответил Дмитрий Дмитриевич. «Так вам уже официально разрешено здесь работать?» «Пока нет». «Ах вы диким образом! А какое оригинальное приспособление?» Евгений Леонович шагнул к кровати, но Коля быстро сунул свисток в карман. «Да у вас, я вижу, свисток браконьера. Прекрасная мысль, прекрасная. Вы просто хотите, чтобы он вас услышал. Замечательно, но, вероятно, безрезультатно». «Какой свисток? Как вы сказали, браконьера?» — удивленно спросил Коля. «Да, ультразвуковой свисток, уважаемый юноша. И не делайте удивленного лица».